Поэтому хотелось бы, чтобы мы некоторые вещи понимали и так трезвым разумом рассматривали. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Я не знаю, как вы думаете, но я беру свою сторону. С конфликтными людьми не очень-то хочется разговаривать. И это уже не полезно. Я не знаю, может быть, вы рветесь с такими людьми говорить. Есть такие люди военные. Они, значит, чувствуют себя в своей тарелке, когда шашку из ножен и пошел вперед. Они, значит, они готовы бы днями такие конфликты разбирать. Я, допустим, не люблю этих конфликтов. Потому что я хорошо понимаю, когда я разбираю конфликт, я все равно что-то теряю. Почему? Потому что одна сторона будет одно, требует другая другое. А я не могу угодить всем. И я одной угодил стороне, то другой не угодил, все равно у них авторитет потерял. У этой угодил, то этой не угодил. Потому что, наверное, лучше всего угодить Богу, правда? Можно потерять авторитет у людей, но если у Бога не потеряешь, то ничего страшного. То ничего страшного. Поэтому конфликты, они никому не нравятся. Но и вы хорошо разбираетесь сами. И вы, наверное, имеете такое вот чувство, что не хочется разговаривать с людьми, которые с тобой не хотят говорить, которые вообще постоянно что-то... Ну, уже не полезно. Есть такая пословица. А ласковый теленок две матки сосет. А грубый что? Ни одной. Ну, и есть смысл в этом. Может быть, здесь более глубоко что-то Павел имел в виду. Вполне возможно. Но я взял просто то, что лежит на поверхности. Говорит, это для вас не полезно. Один раз поскандалите, поругаетесь, уже больше никто не захочет с вами говорить. Кто-то не так давно было, правда, там не со мной был конфликт, здесь меня он и не касался. Но когда, значит, один из братьев, там уже сильно выступал, стал кричать просто, значит, слюна. Потом говорит, ну давай будем молиться, что Бог скажет. Да зачем мне молиться? Я ж вижу твое поведение, зачем? Для чего мне молиться? Я вот тебя послушал 5 минут, я уже вижу, кто ты есть. Зачем мне молиться? Ну, вы, наверное, тоже так сказали бы. Это не то, что, допустим, я говорю с точки зрения какого-то опыта моего. Зачем тут опыт? Когда человек брызжет слюною, кричит, злится, то что мне уже тут молиться идти? Истину защищаешь? Или ты против истины? Ну, истину кулаками тоже не защищают. Да и вообще стоит вопрос, истина ли это в некоторых вопросах? Истина ли это? Потому просто вот я обращаю на это внимание, потому что Павел почему-то вот эту фразу оставил здесь. Наверное, потому что он сам не раз сталкивался с такими проблемами. Он сам не раз переживал такие жизненные ситуации. И он понимал, насколько это все отражается непросто. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Вот один из аргументов, на который Павел опирался, что он не заблуждается, что он делает дело Господне. Он говорит, я во всем желал вести себя честно. Не хотел никогда скрывать что-то, не хотел лицемерить, не хотел лукавить, а он желал. И вот как раз желание, оно имеет огромное значение. Желаю. Я просто повторю то, что я в прошлый разбор повторял. Вот этот текст Писания из Псалма, где Давид сказал, он говорит, наполняет благами, что? Желание твое. Попробуйте наполнить благами, наполнить Словом Божьим сердце человека, который не хочет слушать, которого желания нет. Он может прийти, даже на разбор прийти, ну и так вот просидеть равнодушно, ни во что не вникая. Ну, как можно тогда наполнить? А вот когда сердце раскрыто, желание, желание, ну, мобилизирует человека, но каким-то образом его возможности воспринимать усиливает или открывает. И он при желании, он получает. А когда желания нет, равнодушный, что ты ему не вкладывай, ну, не хочет принимать, и все. Я помню, когда-то ко мне было такое слово, хотя вообще-то я, ну, и не замечал такого. Говорят, ты вот хочешь помогать всем, даже тем, которые не хотят. Но такое было, когда не хочет, тянут туда, говорят, оставь их в стороне. Ты сначала помоги тем, кто хочет получить помощь. А кто не хочет, пусть ходит. Ну, может быть, с некоторой точки зрения, вроде, а что это за совет такой? А с другой стороны, правильно, как помочь тому, кто не хочет? Как помочь тому, кто не хочет? Я помню, когда-то был такой случай, я тоже, может, его где-нибудь говорил, когда, значит, два сына привезли отца, они очень долго уговаривали меня по телефону, ну, прими, батьку привезем, ну, плохо с ним, ненормально. Ну, привезли, я говорю, он хочет. Да не, говорю, он не хочет. Ну, раз он не хочет, что я буду делать с ним? Но после уговаривали, ну, привозите. Ну, что толку? Привезли. Сел напротив меня, как всегда, вы знаете. Ну, в чем проблема? А у меня никаких проблем нету. Ну, а чего вы приехали? Ну, дети привезли, то и приехал. Я что, они мне рассказывали кое-что? Я его склоняю к тому, что надо молиться, просить прощения. А мне Бог все равно не просит. Ну, давай попробуем. Да не буду я и пробовать. Но, может, ты, говорю, давно уже отступник. Может, давно забыл, как молиться, то я говорю, ну, помогу. Я буду говорить, повторяй за мной. Да не буду я повторять, это бесполезно. Я откровенно, слушай, говорю, забирайте его. Ну, что я с ним буду делать? Завези его домой. Тот же самый день. А, правда, я сказал, говорю, припрёт, хорошо, сам приедешь. А теперь едь домой. Приехал он домой, 12 часов ночи дьявол является. Как взял его в работу, он говорит, никак не мог дождаться, когда в следующий вторник будет. Везите скорей. О, там совсем другое было, там не надо было уже его гнать никуда. Все рассказал, помолились, до сегодняшнего дня все дошло, ничего нету. А тут, что ты можешь дать человеку, который не хочет? Вот, а мне нормально, что почему приехал? Ну, привезли, ты приехал. Ну, пожалуйста, вроде одолжение сделал большое детям. Поэтому здесь вот вопрос так стоит. Просто мне очень хотелось бы, чтобы в действительности мы имели вот это желание. И Павел говорил, что я уверен, что имею добрую совесть, поэтому желаю вести себя честно. И он знал, что Бог желание видит, он же будет подсказывать. Вы помните одно такое место Священного Писания, это молитва Анны. Это вот та Анна, которая Самуила вымолила. И там есть такое выражение, стопы святых своих он блюдет. Что значит стопы? Ну, направление, их решение он контролирует. И что он делает? И он блюдет. А беззаконные во тьме исчезают. И когда Бог видит, что ты хочешь быть честным, хочешь, конечно, Он выходит на помощь, ты будешь просить, ты же не будешь делать опрометчивых поступков, тебе не безразлично, что будет дальше. И говорит, и стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. И там дальше написано, Господь сотрет припирающихся с Ним. Это уже другая тема, что значит сотрет? Потихоньку. Размалывает. И глядишь, и нету. Откуда-то все, говорит, все неприятности стали, все провалы кругом. То ты смотри, почему провалы кругом. А может, действительно, Бог уже ждал, да начинает молоть потихоньку, ничему никого не говоря. Вы знаете, а это больно. Убьет. Это ж проще. Один выстрел и нету. А сотрет? Это совсем другое. Правда, в это время можно немножко подумать тогда еще. А что-то со мной происходит? Почему-то со мной так? Что-то Господь делает со мной? Я немножко отвлекся вот от этой темы. Но я думаю, что Как таковое, то не есть какое-то отклонение сильное, потому что мы все-таки следуем вот этой доброй совести. И какой аргумент был у Павла? Желая вести себя честно. И он не мог допустить мысли, что он желает вести себя честно, искренно, и Бог возьмет, попустит его. Он желал вести себя честно. Но, конечно, эта честность была в глазах Божиих. Иногда, может быть, кто-то и нас нечестными видит. Хотя на самом деле у нас этого и нет. У него свой взгляд на эти вещи все. И он понимал, вы помните, он говорил, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Если совесть не в Духе Святом, она не будет вот этим мерилом праведным. Она не сможет человека сохранить. А вот совесть в Духе Святом, она точно реагирует на всякую неправду, даже на все мелочи. Потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это. Что делать это? Он говорил в 18 стихе, молитесь о нас. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Вот Павел сам видел, что он нужен там. Вот в этой церкви, которую он писал. Молитесь, чтобы я был вам возвращен. Оказывается, Бог иногда может отнимать людей. Отнимать. Павел в тюрьме был, он уже был отнят, по сути дела, он мог только писать. А он здесь имел в виду, чтобы он свободно мог прийти туда. И он говорит, молитесь, чтобы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас по всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодным через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков». Он аминь здесь поставил. Я обращаю внимание вот на что. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, и чем он был великий?» Вот в данной ситуации, в данном послании, кровью завета вечного. Иисус Христос, как Сын Божий, Он был всегда великий по силе, по мудрости. Но для человека, которого нужно было спасти, вот этого величия было мало. Здесь нужна была жертва и пролитие крови. И Он стал великим через пролитие крови, через исполнение воли Божией. И скажите, с чьей точки зрения он был великим? С точки зрения Бога или с точки зрения людей? Бога. Перед людьми это была слабость. Они говорили, если ты Сын Божий, то что сделай? Сойди с креста. Для людей это была слабость. Насмехались над ним, говорили, других спасал, а себя что? А себя спасти не может. Или других учил, за других молился, а за себя не вымолит. Я думаю, не только вот это говорили, и все. И с точки зрения людей это была слабость, но не с точки зрения Божьей. Говорит, это великий, великий пастор кровью завета вечного. Я бы хотел, чтобы мы эту истину помнили всегда. Потому что наши грехи смыты драгоценную кровью Христа. Если бы Христос не пролил свою святую кровь, нам бы не было бы спасения. А если бы не умер, то грехи были бы смыты, но не уничтожены. Поэтому еще раз прошу напомнить два акта вот этой голгофской жертвы. Пролитие крови и смерть. Это два явления, одно из которых не решало вопроса. Кровь Христа смывает грех, а уничтожает грех что? Возмездие за грех что? Смерть. Поэтому в одном из посланий, в одном и том же стихе апостол Павел как раз эти две истины подчеркнул, следуя одна за другой.